Заметался я тут, совсем потерялся. Вышли мы, однако же, садиться в коляску. Погоди здесь время, говорю ему. Я в один миг сбегаю, кошелек забыл. И вбежал один в квартиру обратно, прямо в каморку, к Афанасию. Афанасий, говорю, я вчера тебя ударил два раза по лицу. Прости ты меня, говорю. Он так и вздрогнул, точно испугался. Глядит, и вижу я, что этого мало, мало, да вдруг, так как был в эполетах-то, бух ему в ноги лбом до земли. Прости, говорю. Тут уж он и совсем обомлел. «Ваше благородие, батюшка-барин, да как вы, да стою ли я?» И заплакал вдруг сам. Точно, как давеча я, ладонями обеими закрыл лицо. Повернулся к окну, и весь от слез так и затрясся. Я же выбежал к товарищу, влетел в коляску, «Вези!» — кричу. «Видал?» — кричу ему. «Победителя! Вот он, пред тобою!» «Восторг во мне такой!» «Смеюсь! Всю дорогу говорю, не помню, что и говорил!» Смотрит он на меня. «Ну, брат, молодец же ты! Вижу, что поддержишь мундир!» Так приехали мы на место, они уже там нас ожидают. Расставили нас в 12 шагах друг от друга, ему первый выстрел. Стою я пред ним, веселый, прямо лицом к лицу, глазом не смигну. Любя на него гляжу, знаю, что сделаю. Выстрелил он, капельку лишь оцарапало мне щеку, да за ухо задело. Слава Богу, кричу, не убили человека. Да свой-то пистолет схватил, обратился назад, да швырком вверх в лес и пустил. Туда, кричу, тебе и дорога. Обратился к противнику. Милостивый государь, говорю, простите меня, глупого молодого человека, что по вине моей вас разобидел, а теперь стрелять в себя заставил. Сам я хуже вас в 10 крат, а, пожалуй, я и того больше. Передайте это той особе, которую чтите больше всех на свете. Только что я это проговорил, так все трое они и закричали: «Помилуйте», — говорит мой противник, рассердился даже. «Если вы не хотели драться, к чему же беспокоили?» «Вчера, — говорю ему, — еще глуп был, а сегодня поумнел. Весело так ему отвечаю». «Верю про вчерашнее, — говорит, — но про сегодняшнее трудно заключить, по вашему мнению». «Браво! — кричу ему, — в ладоши захлопал. Я с вами и в этом согласен, заслужил. Будете ли, милостивый государь, стрелять или нет? Не буду, говорю, а вы, если хотите, стреляйте еще раз, только лучше бы вам не стрелять». Кричат и секунданты, особенно мой: «Как это срамить полк, на барьере стоя, прощения просить, если бы только я это знал!» Стал я тут пред ними, пред всеми, и уже не смеюсь. «Господа мои, — говорю, — неужели так теперь для нашего времени удивительно встретить человека, который бы сам покаялся в своей глупости и повинился, в чем сам виноват, публично?» «Да не на барьере же! — кричит мой секундант опять. — То-то вот и есть, — отвечаю им. — Это-то вот и удивительно, потому следовало бы мне повиниться, только что прибыли сюда, еще прежде ихнего выстрела, и не вводить их в великий и смертный грех. Но до того безобразно, говорю, мы сами себя в свете устроили, что поступить так было почти и невозможно, ибо только после того, как я выдержал их выстрел в 12 шагах, слова мои могут что-нибудь теперь для них значить. А если бы до выстрела, как прибыли сюда, то сказали бы просто: трус, пистолет испугался, и нечего его слушать. «Господа!» — воскликнул я вдруг от всего сердца. «Посмотрите кругом на дары Божии! Небо ясное, воздух чистый, травка нежная, птички, природа прекрасная и безгрешная. А мы, только мы одни безбожные и глупые, и не понимаем, что жизнь есть рай, ибо стоит только нам захотеть понять, и тотчас же он настанет во всей красоте своей. Обнимемся мы и заплачем». Хотел я и еще продолжать, да не смог. Дух даже у меня захватило. Сладостно, юно так, а в сердце такое счастье, какого и не ощущал никогда во всю жизнь. «Благоразумно все это и благочестиво», говорит мне противник, «и во всяком случае человек вы оригинальный». «Смейтесь», — смеюсь я ему, «а потом сами похвалите».